Саша Черный. Солдат и русалка. Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем в речке половить. Отчинно фельдфебель раков под водочку обожал. Засветил солдат лучину, искры так и сигают. Тухлое мясцо на палке кривули в воду пустил, ждет, пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки цапаются, мясцом духовитым не каждую ночь полакомишься. Только было солдат приноровился черных квартирантов с очком поддать, на вольный воздух выдрать. Шасть кто-то его из воды за сапог уцепил. Тащит от всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой, и его матушку за волосье ухапил. Нога-то самому надобна. Мясо живое кое-как из сапога выпростал, а сапог к теткиной матери в воду рыбкой ушел. Вскочил он полуобутый, глянул вниз, видит русалка. Мурло лукавое, по мокрую грудь из воды выплеснулось, сапогом его дразнит, хохочет. «Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая, а то б не ушел. Уж в воде я б с тобой в кошки-мышки наигралась». «Да на кой я тебе ляд, дура зеленая? Играй с окунем, а я человек казенный». «Понравился ты мне очень. Морда у тебя в веснушках, глаза синие, любовь бы с тобой под водой крутила». Рассердился солдат, босой ногой топнул. «Отдай сапог, рыбья кровь! Лысого беса я там под водой не видал. У тебя жабры, а я б как пустая бутылка водой налился. Да и какая с тобой слизь, речная любовь! На хвост свой погляди!» Тут ее... «Милые вы мои, заела насчет хвоста-то. Отплыла напрочь, посередь речки на камень присела, сапогом себя будто веером от волнения обмахивает. Солдат чуть не в плач. «Отдай сапог, мымра! На кой он тебе один-то? А мне, полуразутому, хоть и на глаза взводному не показывайся, съест без соли!» Зареготала она, сапог на хвост вздела, и одного ей достаточно, да еще и помахивает. Тоже и у них, братцы, не без кокетства. Что тут сделаешь? В воду прыгнешь, залоскочет, просить не упросишь. Какое уж у нее, у русалки, сердце. А она, с камешка повернувшись, кое-что и надумала. «Давай, солдатик, на перегонки гнаться. Я вплавь по воде, а ты по берегу, вон до той ракиты. Кто первый достигнет, того и сапог идет». Усмехнулся про себя солдат. «Вот фифел-то! Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехресть плавучую не одолеют? Идет, — говорит». Подплыла она поближе, равнение по солдату сделала. А он второй сапог с ноги долой, да под кусты шваркнул, чтобы бежать способнее было. Свистнула русалка. Как припустит солдат, трава под ним надвое в ушах, ветер попискивает, сердце колотушкой, медики в кармане позвякивают, уж ракита недалече. Только впереди на воде видит он, вода штопором забурлила, и будто рыбья чешуя цыганским манистом на лунной дорожке блестит. Добежал штык ей в спину. Плещется русалка, супротив ракиты, серебряным глазком измывается. «Что ж вы, солдатик, запыхавшись? Серьгу бы из уха вынули, бежать бы легче было. Ну что ж, давай повернем. Солдатское счастье, поди, с изнанки себя обнаруживает». Повернулся солдат и отдышаться не успел. Да как Вдруг горять дернет, прямо из кожи рвется, локтем поддает, головой лозу буравит. Врешь и язви твою душу, в первый раз недолет, во второй перелет, разницей подавишься. Достиг до первоначального места, глянул в воду, так фуражку оземь и шмякнул. Распростерлась рыбья девка под кручей, хвост в кольцо свивает, солдату зеленым зрачком подмигивает. С легким паром. Что ж ты серьгу так и не снял? Экой ты, изумруд мой непонятливый, камушек пососи, а то с натуги лопнешь. Сидит солдат над кручей, грудь во все мехи дышит. Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости разгона снял. Слышит, под портянкой хрустит что это. Сунул он руку. Ах, бес! Да это ж губная гармония! За голенищем она у солдата завсегда болталась. У конопатого венгерца, что мышеловки в разнос торгует, в городе купил. Приложился с горя солдат к звонким скважинам, дохнул, слева направо губами прошелся. Русалка так и встрепенулась. «Ах, солдатик, что за штука такая?» «Не штука, дура, а музыка. Русскую песню играю». «Дай мне, ну-ка дай, я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду». «Ишь, студень холодный, чего выдумала? Чтоб землякам на погибель солдат ей и способ предоставил же. Однако без хитрости и козы не выдаешь». Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам все обдумывает, как бы ее скользкую бабу вокруг пальца обвести. «Сапог вернешь, тогда, может, и отдам». Засмеялась русалка, аж по спине у него холодок ужом прополз. «Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай гармонь в руках подержать, авось обменяю». Так он тебе и сошел. Добыл солдат из кармана леску, не без запас входил. Сквозь гармонь продел, издали русалки бросил. «На, поиграй, я тебе, даром что чертовка, полное доверие оказываю. Дуй в мою голову». Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала да к губам, глаза так и загорелись. Анна вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармони бегут. Само собой, инструмент намокший, да и она, шкура, понятия настоящего не имела. Зря в одно место дует, то в себя, то из себя слюнку тянет. «В чем, солдат, дело? Почему у тебя, ладно, стежок в стежок, а у меня будто жаба на луну квохчет?» «А потому, красава, что башка у тебя дырява, соображения у тебя нет. Гармонь в воде набрякла, а я ее завсегда для сухости в глинище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни, да на лунный камень поставь, она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент от подсохнет». Подплыла она, дурех сырая, к камешку, гармонь в сапог, в самый носок честно забила, к бережку вернулась, хвостом будто пес умиленно виляет. «Так обучишь, солдатик?» «Обучу, рыбка. Козел у нас полковой, дюжик музыки неспособный, а такую красавицу как не обучить? Только что мне за выучку будет?» «Хочешь, жемчугу горстку я тебе со дна добуду?» «Что ж, вали, в солдатском хозяйстве и жемчуг пригодится». Мырнула она под кувшинки, круги так и пошли. А солдат не дурак, леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать. Гармонь поперек в сапоге стала. Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манером и подвалился. Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул. «Эх ты! Выдра тебя загрызи! Ваш сестра хитра, а солдат еще под ковыристием!» Обобрал заодно с очком раков, что вокруг мяса на палке кишмя кишели, да скорее в лозу, чтобы ножки обутые скрыть. Вынурнула русалка, в ручку сплюнула, полон рот тины, в другой горсти жемчуг белеет. Бросил он ей фуражку, не самому ж подходить. «Сыпь, милая, да дуй полным ходом камешку, гармонь в сапогет чай на лунном свете давно высохла». Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку, жемчуг в кисет всыпал, вот он и с прибылью. Доплыла она, на камешек тюленем взлезла, да как завоет, будто чайка подбитая. «Ох, а сапог-то мой где? Водяник, тебя задави!» А солдат ей с пригорка фуражечкой машет. «Сапог на мне, гармонь при мне, а за жемчуг покорнейше благодарю. Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на жерелка хватит. Счастливо оставаться, барышня! Раков ваших подданных тоже прихватил, фельдфебель за ваше здоровье съест». Сплеснула русалка лунными руками, хотела пронзительное слово загнуть, да какая уж у нее, супротив солдата, словесность. Саша Черный. «Солдат и русалка». Сказку читал Илья Прудовский.